Глава 16. Вздрогнув, я с надеждой посмотрела на дракона. Я так привыкла, что тот меня опекает, что даже не мелькнула мысль о том, что вообще-то в Дадхаре истинная королева — я. По завещанию матери говорилось, что как только наследница станет совершеннолетней, ее можно будет короновать. Правда, я сбежала гораздо раньше. Сейчас. Осмотрел меня дознаватель, и когда уверился в том, что я в порядке, распахнул дверь. «По какому праву вы нас тревожите?» — обратился он к стражникам. «Его Величество затребовал принцессу к себе на аудиенцию», — сказал старший из них. «Хорошо», — даже бровью не повел дракон. «Но так как я посланник императора и жених принцессы, то тоже буду присутствовать. Сообщите ему эту новость, а мы придем вечером». Не просто ответил, а приказал воинам Олестрой. «Его Величество будет недоволен», — не желал соглашаться старший из них. К этому моменту я смогла собраться и выглянула в открытую створку. «Кондрат, кажется», — вопросительно посмотрела на мужчину. Имена я запоминала хорошо. Да и в замке прошла большая часть жизни. Это прислуги, кажется, что дворяне их не помнят. Но дела обстоят иначе. Совсем дураки не обратят внимания на тех, от кого зависит безопасность, сон, да даже комфорт в королевстве. — Да, ваше высочество, — поклонился мне стражник. — Делай так, как велит мой будущий муж, — приструнила я мужчину. — Мы скоро придем. «Но ваш отец...» «Что?» — сузила я взгляд, сделав похожим на лисий. «Напоминаю, отец, хоть и король, но должен править до моего совершеннолетия, которое было 3 года назад. Решил со мной спорить?» «Нет, ваше высочество», — поклонился тот. «Простите, вмиг извещу». «Будь добр», — ответила и силой хлопнула дверью. Я обернулась к фиктивному жениху. «Миллер!» Я сильно заволновалась. «Почти уверена, что батюшка боится за власть. Он может поступить поспешно». «Ничего не бойся», — попытался успокоить меня дракон. «Пока я рядом, он ничего не сделает». «Но может устранить тебя», — как-то грустно отозвалась, вспоминая, как Генрих обращался с матерью. А потом... Потом я вспомнила, что являюсь монаршим лицом. «Не иди со мной к отцу. Почти уверена, что это ловушка. Если я попала в эти покои, он знает, что дворец признал меня королевой». «Тогда ты вдвойне в опасности», — не желал расставаться со мной Миллер. «Да, это так», — согласилась с его словами. «Уверена, что Алвена что-то напела ему ночью и утром. Они поступят необдуманно и скоро». «У тебя есть какой-то план?» — сузил глаза мужчина, догадываясь о дальнейшем. «Если бы. Не знаю, есть ли во мне талант стратега. Ричард любил повторять, что я самая умная в его окружении. Хотелось бы верить в слова наследника императора». «Не совсем. Так, зачатки. Наверняка они постараются обезвредить меня. Бросить в темницу или отправить к названному жениху?» «Твой жених — я», — очень ревностно ответил дознаватель. «Я не спорю», — выговорила то, во что сама верила, отбросив непрошенные мысли. «Но не об этом речь. Ему необходимо выдать меня замуж. Как только я войду в зал, скорее всего, тебя схватят, запрут или того хуже. По словам Миры, мне нужно держаться дальше от отца». «Ты думаешь, что он задумал худшее?» «Не знаю», — прошлась по комнате. «Но между мной и властью он выберет не меня. Тебе это известно». «Что же ты предлагаешь?» — скрестил руки на груди мой защитник. Я невольно посмотрела на него. Такой сильный, мужественный, могущественный. Знаю, что если мне понадобится помощь, он непременно ее окажет и справится с любой опасностью. Лети к Берианду де Стоунворду. Ты сам сказал, что они ждут не дождутся воцарения истинной правительницы, на которую можно повлиять. Наверняка это не только его графство. Это наложит на тебя обязательства, Лекси. Я все понимаю, но мне нужно понять, кто мне друг, а кто враг. Мы убьем двух зайцев одновременно. И доверишь свою жизнь аристократам? Не мог поверить в мои слова матерый дознаватель. А если они не захотят поддержать тебя? Нет, судя по тому, как вели себя придворные, они спят и видят воцарение новой власти. Я верю тебе. Я закусила нижнюю губу. И в истинность пар. С небольшой заминкой проговорила я, всматриваясь в лицо дракона. Что? Не понял тот или не хотел понимать. Императрица рассказала мне, что обряды у драконов странные. С огромным смущением начала я. Вы надеваете браслеты любимым, желая сочетаться с ними браком. Но если проявляется магическая связь, то это значит, что вы уже женаты, и ничто не может разорвать этот союз. Когда Лиси успела поговорить об этом? Неважно. Посмотрела я на Миллера, но решила признаться. Еще в мое первое появление, когда я ухаживала за Ричардом и Тьяной, она очень переживала за пасынка и упомянула... Лиси ничего просто так не делает и не говорит. Не остался в долгу дракон, а потом сжал меня в объятиях. Ты же понимаешь, что обратной дороги не будет, вне зависимости, истинные мы или нет. Я развернулась к мужчине. Да, все понимаю. Робко провела я ладонью по его лицу. Тебе интересен мой ответ? Ждала я реакции преподавателя. Тот подался вперед, усаживая меня на колени и не давая сбежать. Да. Я тоже люблю тебя. Прошлась пальцами по его подбородку, чтобы быть пойманной тяжелой драконьей рукой. Зачем отрицать очевидное? Олистрей занял все мои мысли с момента своего появления. Он помогал, опекал, защищал. Но не только это стало катализатором. Миллер всегда был уверен в моих силах. Знал, что я не пустая девица. Наставлял в сложных вопросах. Как в такого не влюбиться? «Ты уверена?» Мне хотелось думать, что он спрашивает это, испытывая счастье. «Да», — спрятала я глаза. «Не проси дальше. Мне сложно в таком признаваться. Но да, я хочу, чтобы это был ты». Больше никаких слов не требовалось. Одним уверенным движением дракон подхватил меня и прижал к себе. «Лекси», — шептал он нежно. Подумай, после всего я не смогу отпустить тебя. И что? Терлась лицом о грубую кожу куртки. Разве ты планировала отпускать? Нет. Миллер покачал головой. Я бы очень многое отдал, чтобы стать твоим истинным. Многое отдал бы. Впору задуматься. А есть ли еще более подходящий жених? Но все как-то быстро потеряло смысл. Стало абсолютно все равно на объяснение, на слова отца, на распоряжение императора, на улыбку императрицы. Мы еще успеем обсудить отношения. А сейчас? Он посмотрел на меня внимательно, очень долго, поднимая глаза от ног к лицу. Под таким чувственным взглядом мурашки, как взорванные, разбежались по всему телу, заставляя меня раскраснеться. Олистрей наклонился, осторожно коснулся губами, как будто боясь, что в очередной раз сбегу, покину его, испугаюсь. Но в этот момент мне хотелось большего. Смяв его рубашку в ладонях, прильнула еще ближе, трогая за упругий живот. Он быстро подхватил инициативу, расстегивая сложные застежки на спине. Несколько движений, и шлейф юбок упал, оставив меня практически обнаженной. Не давая опомниться, дракон жадно вцепился в шею, позволяя стянуть вышитую ткань. Не осталось ничего. Мир остановился, вращаясь только для нас двоих. Миллер целовал жадно, глубоко, требуя большего. Я также отвечала, но не так умело и очень робко. Снова и снова и снова. «Мы не должны». В один миг мужчина отстранился, но не смог бороться с вожделением. «Ты мне нужен», — проникновенно заверила я, обхватив ладонями его лицо. Пальцами тот пробежался по позвоночнику, очерчивая непонятные фигуры, а потом зарылся в волосах, чтобы рывком оттянуть и прижать к себе. «Лекси, любимая», — дотрагивался до меня возлюбленный. Одежда слетала с обоих, словно волшебная, пока мы не оказались на широкой кровати, скидывая покрывало. Совсем забывшись, рухнули на подушке, чтобы драконище окончательно прижался к девичьему телу. При этом мы не желали расставаться, не могли отпустить друг друга, впивались губами, чтобы утонуть безвозвратно. «Не бойся», — в какой-то момент проговорил дознаватель. «Я заберу всю боль. Ты ничего не почувствуешь». «Я верю», — кивнула и маленькая слезинка скатилась с уголка глаза. Это не горе, не сожаление, не испуг. Счастье накрывало бесконечным покровом. Да так, что не верилось, что оно когда-то может закончиться. Обнаженные мы прильнули друг к другу. Тела сплетались сильнее, поцелуи стали глубже, более страстными, почти животными. Я застонала, ощущая, как становлюсь женщиной. Секундная боль. «Любимая, истинная, дорогая». Миллер не врал, вправду забирая неприятные ощущения. Магия тому причиной или что-то другое. «Любимый». Я взъерошила темные волосы мужчины, притягивая к себе. Еще и еще, теснее, глубже, плавнее, пока я не взорвалась на тысячу стеклянных осколков. В сладостной неге вздыхала и вскрикивала, радуя возлюбленного движениями и реакцией. Есть ли в нашем мире что-то волшебнее? Кто может дать ответ на такой вопрос? «Ты моя, Лекси», заключил драконище с довольной улыбкой. «Навсегда». «Разве могло быть иначе? Мне не хотелось думать о чем-то другом, о проблемах, о короне, о войне и богах. Я влюблена и готова вещать об этом каждому». «Не могло», — обхватил тот меня и перекатился на бок. «Я бы не отпустил тебя, даже не думая о таком». В отличие от Миллера, я была не в силах пошевелиться. «А когда ты это понял?» Провела я рукой по мускулистой груди. Дракон не остался в долгу и принялся выписывать затейливые узоры на моей спине. «Когда ты усмирила Уилла, вот тогда решил для себя, что ты моя». «Долго же ты решал?» Не очень довольно отозвалась, втайне радуясь откровению дознавателя. На лодыжке что-то зачесалось. «Ай!» — тихо вскрикнула, накрываясь одеялом, желая проверить, что за неожиданная царапина. «Ты куда?» — сморщился дознаватель. На его запястье, как по мановению, выступил витиеватый знак, горящий огнем, а потом проступивший темными чернилами. Я опустилась к ноге, на которой горел след с подобными рунами. «Ты была права, Александра», — вздохнул жених. «Муж. Истинный. Кто?» «Истинные!» — с испугом взглянула я на Миллера. «По-настоящему?» «Да, Александра». Тот усмехнулся, наблюдая за моим выражением лица, а потом схватил, чтобы обратно прижать к себе. «Истинные! Ты моя догадливая девочка. Не зря меня так тянуло узнать тайну дадхарской беглянки». «Не зря». Погладила я его по щеке, а потом отвернулась. Я смущалась, переживала и была счастливой одновременно. Вот только все портило необходимость куда-то бежать, что-то решать и общаться с королем. Дознаватель быстро почувствовал смену моего настроения. «Как бы я хотел, чтобы нам не надо было никуда торопиться!» Убрал он с моего лба налипшие пряди. «Провести с тобой день, ночь и потом еще день до бесконечности!» «Я тоже!» Призналась, как будто в самом сокровенном. «Но это же долг!» «Долг!» Мужчина кивнул. «Но теперь я еще больше противлюсь мысли, что оставлю тебя наедине с отцом». Пришлось подняться и потянуться к одежде. «Он же больше ничего не сможет сделать!» Прикусила губу. «Мы же, Жен, замуж... Так, а кто мы?» Этот момент важно прояснить. На нем строилась вся моя зыбкая защита от нежелательного брака. «Ты уже моя», — пожал плечами Олестрей. «По обычаям любых оборотней — жена. Но не все маги чтят эти законы». «Но разве он сможет совершить брачный ритуал? Мира не подтвердит это событие. Тем более, что она ко мне благосклонна». «Этого и боюсь». Уже одетый Миллер усадил меня на кровать и принялся застегивать на моей спине платье. «Генрих будет в ярости, и неизвестно, как он решит поступить». «Разве мы не этого добиваемся?» Млела я от легких прикосновений, стараясь не превратиться в желе и сохранить здравый смысл. «Чтобы ты была в опасности?» Тон мужчины поменялся. «Конечно, нет. Но я пока не придумал, как поступить дальше». Нет, вот почему вначале меня так раздражал дознаватель. Он решительно отметает мои попытки защититься самостоятельно. С другой стороны, сколько раз тот помогал мне. С Браем, с Ваохцами, даже с Лилианой. Хотя в последнем случае заслуга была Дериварда. «Перестань», — повернулась я и взяла его за обе ладони. «Надо действовать быстро». Бериант уверенно уже подготовился, иначе не стал бы обращаться ко мне через тебя. Долго ходил вокруг да около, выясняя мотивы и стремления. Я останусь одна только на сегодня. К вечеру все закончится. Сама пребывала в шоке от происходящего. Еще утром поговорила с богиней, а к ночи собираюсь устроить переворот. Сколько мы во дворце? 2 дня? 3? Да мы так план перевыполним. Нет, Лекси. Не желал сдаваться Миллер. Ты не понимаешь. Все понимаю, перебила его. Но если ждать, что задумал отец, обязательно попаду в ловушку. У него достаточно сторонников, благодаря деньгам Алвены. К тому же не все хотят видеть на троне женщину. Нет, надо действовать решительно. «А в Дессе Стоунворде ты, стала быть, уверена?» «Только в тебе, но мне тоже нужны союзники. Если все получится, то у меня есть, что предложить ему». «Что?» Глаза дракона округлились. Все случилось так внезапно и быстро, что совершенно нет времени обдумывать свое будущее. Тем не менее, это очень важно. Я стала женой, а еще готова принять трон. Но мое обучение никто не отменял. Мне еще предстоит закончить 5-й и 6-й виток. Миллер — главный дознаватель Аридии. И хоть он не сказал ни одного слова по этому поводу, но знаю, что в голове его мелькают мысли о том, чтобы оставить должность. На это нужно время. Пока мы утрясем проблемы, кто будет править, если я настроена сбросить отца с пьедестала? Ты — мой муж. Проговорила и сама испугалась, как это звучит. «Верно», — сузил взгляд Олестрей. «Ты же понимаешь, что должен быть рядом». «Александра, если бы я думал по-другому, то не признался бы тебе в своих чувствах». Нахмурился он. «Мира, почему сам не догадается?» «Мне нужно учиться, тебе завершить дела. Бериант почтет за честь стать наместником временно, пока я буду в академии». Пробормотала я на одном вдохе, ожидая оценки дознавателя. «Ну же! Это хороший вариант решения проблем. Миллер должен поддержать». «Ладно», — мрачно отозвался драконище, загнанный в тупик. «Сделаем по-твоему. Но это не значит, что я одобряю решение». «Я не сомневалась», — испытала некоторое облегчение от того, что тот не стал спорить. Мы одновременно поднялись. «Возьми с собой артефакт», — сунула в руки ожерелье и сразу пояснила. «Мало ли, что они задумали. Пока он будет у тебя, так сохраннее». «Хорошо». Олестрой машинально принял предмет и спрятал где-то в недрах куртки. «Обещай мне избегать любых неприятностей. Держись, не пытайся сопротивляться. Я очень быстро вернусь». «Конечно», — прильнула я к нему. «Буду паенькой и ждать тебя». «Надеюсь, твой план не принесет больше проблем», — сказал все еще скептично настроенный дознаватель. Он обнял меня, просто смял, волнуясь, переживая о будущем. Опять взъерошил волосы, обжег страстным поцелуем и почти сразу отстранился. Быстро распахнув двери, шагнул и обратился в ящера. Как страшно оставаться одной. За недолгое время я привыкла к постоянному присутствию в моей жизни Миллера. Он успокаивал, поддерживал и оберегал, хотя иногда и перегибал палку. А сейчас я одна и должна встретиться с мачехой и отцом, которые словно с цепи сорвались, так желали избавиться от наследницы. Открыв двери, я ничего не сказала скучающим в коридоре стражникам, но гордо удалилась в сторону своих комнат. — Ваше Высочество? — заикнулся один из мужчин. — А где же... где... — Кто? — издевательским тоном спросила воина. — Дракон? Улетел? И не соврала. Пусть думают, что хотят. Вряд ли кто-то подозревает нас в поспешной свадьбе, которую благословила Мира. — Его Величество ждет вас у себя, — решил мне напомнить второй. — Верно, — кивнула я, не сбавляя шага. — Вечером, а он не наступил. — Но... — Я все сказала. Вложила я всю силу в эту фразу, обрывая собеседника. Служащим замка пора понять, что я не ребенок и не робкая девица. Добравшись до спальни, первым делом умылась прохладной водой, а потом уже решила переодеться. Не в платье, нет. Уверенность в том, что батюшка готовит ловушку, возросла. Мне нужно быть готовой ко всему. Правда, король может посчитать одеяние знаком неуважения, но, с другой стороны, если его обижают штаны и рубашка, то плохой из него правитель. «Ваше Высочество!» Тихонечко поскреблась Бейли через несколько часов. «Его Величество рвет и мечет в ожидании вас и Десса Олистрея!» Я взглянула на резные часы, стоящие на столике. Вечер еще не начался. Что же случилось? Отчего Генрих потерял голову? Так боится, что древний волшебный дворец Южан принял меня как королеву? «Хорошо». Я захлопнула книгу, которую читала, а точнее просто всматривалась в строчки, кусая губы от тревожности. «Веди. Десс Олистрей по заданию императора отбыл на несколько дней». «О!» — вопросительно взглянула девчушка, испугавшись, а потом и вовсе задрожала, бросаясь на колени. «Принцесса, простите! Что случилось?» Удивилась я. У служанки вмиг начался сильный припадок. Она упала навзничь. Слезы стекали из глаз, заливая ковер. «Вы в опасности! Уходите! Хотите, я выведу вас через черный ход? Вы должны уйти!» «Перестань!» Пыталась поднять ее, схватив за руку. «Что произошло?» Бейли рыдала навзрыд, а я, переживая, что кто-то может услышать, наложила заклинание от лишних ушей. Реакция девушки пугала. «Король? — всхлипнула несчастная. — Он задумал что-то плохое. В зале ее светлость. А еще Карл де Беттл. Вы же понимаете, что это значит? — Понимаю. Хорошо понимаю. Мне даже на руку такое развитие событий. Выдать замуж меня он не сможет. Богиня не позволит. А я с чистой совестью выйду из-под опеки отца. Да еще и ненавистного придворного прижучу. «Во-первых, успокойся», — рявкнула я, зная на личном опыте, как хорошо успокаивает шок. «А во-вторых, не бойся», — помогла ей встать и усадила на свою кровать. «Неужели ты думаешь, что я не предусмотрела такое развитие событий?» «Но вы...» Она опять зарыдала. «Что, Бейли, что?» Я уже начинала терять терпение. «Молоды, неопытны, наивны!» «Если бы!» Наивность ушла с первыми днями воцарения Алвены около батюшки. Та даже не пыталась играть роль примерной мачехи. Быстро обозначила мне мое место. Задолго до смерти королевы наплодила несколько детей. Интересно, а братья и сестры в курсе о строящихся кознях? «Слушай!» Наставительно начала я. Как жаль, что рядом нет дракона. Он бы успокоил девушку, используя дар. Внимательно слушай. Собери тех, кто верен мне. Те, в ком не сомневаешься. Уходите из замка. Ваше высочество! С некоторым возмущением отозвалась Бейли. Не перебивай. Уходите. Вернетесь утром. Ночью здесь может быть опасно. Конечно, мне было страшно выдавать задуманный план. Но если промолчать, то кто-то из обычных людей и магов может пострадать. Воины не будут разбирать, кто на чьей стороне. В их власти смести всех. Мотивов Берианта я еще не понимала. А если предадут, то гнев Ойлестрея быстро настигнет неугодных. Хотя бы здесь нет сомнений. «А вы?» «За меня не беспокойся, я справлюсь». «Вы можете пострадать». И когда в ней проснулась такая храбрость? «Могу», — погладила девушку по предплечью. «Но это мой долг. Умойся, приди в себя и держись прямо и невозмутимо, когда поведешь меня к отцу». «Да, ваше высочество». Бейли всхлипнула еще раз напоследок. «Вы как настоящая королева!» «В том-то и дело!» Не удержалась я от улыбки. «Я и есть настоящая!»